Глава 4. Карта. «Весьма специфическая, мадам», — заметил Ид. «И очень себе на уме». «Я бы сказал, практичная, мадам», — добавил скрипач. «И хитрая, и умная, и непростая». «Они оба непростые», — согласился Ид. «Что Рифат, что она». «И при этом они вполне успешно притворяются ремесленниками, живущими на лоне природы, натуральным хозяйством», — добавил скрипач. «Нет, не притворяются. Они действительно так живут», — возразил Ид. «Но почему? Пока не ясно. Зато стало ясно другое». «И что же?» — скрипач остановился. «Вырисовывается кое-какая география», — ответил Ид. «Слушай, пойдем посидим где-нибудь, а? Вон, видишь, бревно валяется, относительно сухое. Надо поговорить». «Давай», — согласился скрипач. «Насчет географии — это да, ты прав. За домом стоят три весьма занимательные тележки, в которые, видимо, впрягаются они сами. Тележки для перевозок чашек с приправами, судя по запаху. И если они ходят торговать пешком, то, думаю, поселение будет не так уж и далеко». «Вот и я о том же», — кивнул Ид. Сел на бревно, пристроил рядом костыли. Ноги болели. И левая, на которую теперь приходился весь вес тела, и правая, подвязанная. «Вопрос, чье это поселение? И что нам может это дать? И зачем оно нам вообще?» — пробормотал скрипач. «Может, и смысла никакого для нас в этом поселении нет?» «Давай подумаем с другой стороны», — предложил Ид. «В чем для нас вообще есть смысл? Первое — остаться в живых. Пока что справляемся. Не сказать, что очень хорошо, но все-таки. Второе — разобраться, где мы находимся и существует ли хотя бы теоретическая возможность отсюда выбраться. Третье — как и куда выбираться?» Скрипач задумался. «Куда?» — удивился Ид. «А вариант выбираться домой тебя чем-то не устраивает?» «Меня-то устраивает. Вот только я что-то сильно сомневаюсь, что отсюда получится домой». Скрипач поскучнел. «Я пару раз выходил на улицу ночью. Ид, не хотел тебя расстраивать, но небо здесь. Оно вообще чужое. Совсем. Я про ощущения в большей степени», — поспешно добавил он. «Сам увидишь. Или почувствуешь. Мы с тобой этих небов, или неб, а, неважно, перевидали за жизнь офигенное количество, но такого ощущения я ни разу не испытывал. Даже на Терре-0, где созвездия состоят из галактик. Здесь на вид все совершенно обычно. Вроде бы небо и небо, звезды и звезды, границы обитаемой зоны, звезд мало, небо бедное. Но оно какое-то не такое. Не могу объяснить». «Может, другая галактика?» — спросил Ид. «Или тебе что-то померещилось из-за общего состояния?» «И чего?» — округлил глаза скрипач. «Бывали мы в других галактиках. Пусть мало, но бывали. Да и состояние тоже отнюдь не самое хреновое. Не-не-не-не-не. Это еще что-то. Но я, убей бог, не могу понять, что». Ид задумался, нахмурился. «Ночного неба я пока не видел, но... рыжий. Я тоже заметил кое-что. Чужеродность. Понимаешь? Какая-то тень чужеродности. Я не понимаю, что это такое. Тот же искаженный всеобщий, тот же Лаэнгш, который пришлось брать на маску, потому что он и похож на себя, и не похож. Ты ведь это тоже заметил?» Скрипач кивнул. «Заметил», — согласился он. «У меня две версии на этот счет. Первая — нас закинули куда-то, но очень далеко от дома. Вторая — стрелок. То есть адекватная версия, если вдуматься, отсутствует, потому что...» «Потому что мы не можем осмыслить, что это», — согласился Ид. «И самое скверное, рыжий, что мы, получается, не понимали, что наблюдали на самом деле в локациях на Сансете. Нам казалось, что мы поняли. На деле ты сам видишь, чем это все обернулось». «Я не знаю, чем это обернулось», — скрипач опустил голову. «Чем-то очень скверным, судя по всему». «Самонадеянность подвела», — признал очевидный Ид. «Мы сотни лет гнали эту тему, по всем направлениям. И не мы одни. Мы действительно вышли на правильный путь. Вот только куда он нас привел, мы даже понять не в состоянии. По крайней мере, пока точно не в состоянии». «О, мысль дельная появилась!» — оживился вдруг скрипач. «И даже не одна, кажется». «Выкладывай», — приказал Ид. «Первое. Давай подойдем к проблеме с практической точки зрения», — начал скрипач. «Мы с тобой в данный момент полудохлые, надо как-то восстанавливаться. Для этого нужна, во-первых, жратва, во-вторых, покой, в-третьих, разумные нагрузки. Пока что по программе реабилитации, верно?» «Логично, согласен», — кивнул Ид. «Понимаю, к чему ты клонишь, но продолжай». «Поехали по пунктам. Жратва. У Рифата ничего нет, кроме тоннели. А вот у тети Лиги еда имеется. Не мудрящая, но в достаточном количестве. Есть и лхус, и варенье, и макароны эти, как их правильно?» «Кинкини», — подсказал Ит. «Точно. И сыр сушеный, и растительное масло», — закончил перечислять скрипач. «С высокой долей вероятности у нее есть что-то еще, но нам за эти дни перепадало только это. Но и это, если принять во внимание диету из тоннелии...» «У меня голова начала нормально работать», — признался Ит. «Я с ужасом понимаю, что все эти месяцы был как под наркозом. Сейчас просто в сравнении не идет». «Аналогично», — подтвердил скрипач. «Словно включили. В общем, для нас жизненно важно почаще бывать у Лиги. Соглашаться на любую работу, делать что угодно, что прикажет, лишь бы кормила». «Она очень непростая женщина», — сказал Ит. «Очень непростая. Равно как и Рифат. Рыжий. Нам было настолько плохо, что даже на вопросы сил толком не оставалось. А надо, чтобы силы были. Дальше так нельзя». «Вот-вот, именно. Дальше так нельзя», — согласился скрипач. «Теперь про нагрузку. Надо тренировать то, что осталось от тушек. Тушки не к черту, сам видишь. Поэтому у меня рациональное предложение. Давай отпрашиваться у Рифата, чтобы он отпускал нас на бег за плавником вдвоем. И там будем потихоньку работать. По чуть-чуть. Для начала минут по 10-15 в день». «Если отпустит, то да, можно и на берегу», — кивнул Ит. «Он часто бывает у Лиги. В его отсутствие проще тренироваться во дворе или где-нибудь поблизости». «Теоретически можно. Главное, чтобы он нас не спалил за этим занятием», — скрипач задумался. «И как бы отобрать у него обратно штаны от тех шмоток, которые на нас были? Эти тряпки!» Он с отвращением глянул на рукав скиба. «Раздражают просто неимоверно!» «Неудобно и мешает ходить на костылях», — Ит вздохнул. «Халфквина, ну надо же! Распрошу потом Лигу про местную специфику, пожалуй». «Вместе расспросим», — скрипач вздохнул. «Мне тоже интересно. Позиционирование, конечно, для нас непривычное, но...» «Но, во-первых, мы схожие варианты видели, и, во-вторых, тот, который здесь, от них все-таки отличается, хотя принцип один и тот же». Закончил за него Ит. «Общая база одна, но не более того. Если здесь и есть иерархия пополам, то она точно не такая, как в тех семьях, с которыми мы общались». «Почему ты так решил?» — нахмурился скрипач. «Ну, хотя бы потому, что Рифат ночует с нами в одной комнате», — напомнил Ит. «Будь здесь такая же система, как та, что нам знакома, он бы от нас хотя бы занавеской, но отгородился». «Нет, этого он не сделал. Или еда. Хоть ты на него и ворчал, еду он делил четко на троих. Это при том, что он нас гораздо крупнее. Он же мужик. Значит, халфквина в этой традиции отнюдь не в положении униженного раба. Пусть и носит скип, который закрывает ее с ног до головы. Рифат, кстати, с нами более чем корректен. Ни разу не ударил, ни разу не накричал. А ведь мог, было за что». «Ты опять?» Скрипач рассердился. «Ну, вспылил, извини. Просто в тот момент...» «Ты ему это скажи», — предложил Ит. «Вот сегодня, как придем, возьми и скажи. Прости, мол, был неправ, погорячился, обозлился». «Только надо будет говорить неправа», — напомнил скрипач. «Ладно, попробую. Не факт, что из этого что-то получится, но попробую. Знаешь, меня настораживает то, что они очень закрыты. Оба». «Мы тоже», — напомнил Ит. «И нужно придерживаться легенды дальше». «Разумеется», — скрипач вздохнул. «С молодых дураков какой спрос? Особенно если дураки вообще дуры». «Конечно, будем придерживаться, как иначе». «И знаешь еще что, рыжий?» Ит нахмурился. «Мы ведь, если вдуматься, сейчас находимся внутри комплекса событий слепого стрелка, верно? Так вот, такая мысль. Нельзя сопротивляться. Он уже поставил нас сюда, непонятно куда. Причем поставил именно в качестве своих действующих элементов. А именно, архия. Мы внутри схемы. Давай так. Пока что будем наблюдать. Смотреть, анализировать, замечать и воздерживаться от поспешных выводов. Мы в данный момент, как мне кажется, имитация элементов системы. Достоверная в достаточной степени, но все же имитация». «Почему ты решил, что достоверная?» — спросил скрипач. «Ну, хотя бы потому, что мы еще живы», — ответил Ит. «Неугодные архы, как показывает практика, могут выйти из комплекса событий очень быстро и вперед ногами. Или вообще не войти в сам комплекс. С нами этого не случилось. Почему-то. Но понимаем мы по сей день безобразно мало. «А, ничего не понимаем», — покачал головой скрипач. «Ничего. И как выясняется, там в локациях мы тоже ничего не понимали. Мы считали, что мы наблюдаем. Оказывается, наблюдали за нами и оценивали нас. Ну и вот, оценили». «Видимо, да», — кивнул Ид. «Ладно, пойдем к Рифату, каяться и отдавать варенье, которое, если честно, я бы сожрал прямо здесь и всю банку сразу. Мозги без глюкозы не работали, и у тебя, и у меня. Сейчас это же просто праздник какой-то. Даже ноги, кажется, меньше болят». В доме оказалось пусто. Видимо, Рифат по внутреннему времени, как всегда, отправился на берег. Скрипач демонстративно пристроил нетронутую банку с вареньем на стол, рядом с плошкой для варки тоннели, и предложил. «Пойдем к морю, плавник собирать. Ты не очень устал?» «Отдохну чуть-чуть и пойдем», — согласился Ид. «Рыжий, только очень тебя прошу, давай искренне, ага, от всей души, так, чтобы он точно тебя простил». «Очень постараюсь», — кивнул скрипач. «Посмотрим, в каком он будет настроении, и будем исходить из того, что увидим. Ты тоже подключись, хорошо?» «Если потребуется, то подключусь, конечно», — согласился Ид. «Попробую». Рифата они нашли там же, где и всегда. Он бродил по камням, подбирая обглоданные морем деревяшки. День выдался холодным, и с моря дул сейчас в сторону берега тугой, ровный ветер, который заполаскивал края Рифатова плаща. Ткань билась на ветру, хлопая, как крылья огромной птицы. Но Рифат не обращал на это внимания. Проходил несколько шагов, наклонялся, поднимал очередную деревяшку и совал в подвязку, висевшую на плече. «Рифат!» — позвал Ид. «Мы вернулись. Лига передала тебе варенье. Мы его в доме на стол поставили». Рифат выпрямился. Поправляя подвязку с плавником, с удивлением посмотрел на Ита. «Ты зачем пришла сюда?» — спросил он с упреком. «Вторую ногу сломать решила? Тебе нечего тут делать!» «Я пришла, чтобы помочь», — твердо ответил Ид. «Ския, ты ничего не хочешь сказать Рифату?» Скрипач вышел вперед и встал перед Рифатом, склонив голову. «Я прошу прощения», — произнес он. «Рифат, я вела себя плохо, я была неправа. Мне стыдно за свой поступок». Рифат посмотрел на скрипача спокойно. Выражение у него на лице не изменилось. Кажется, он ждал продолжения. «Я больше так не буду», — добавил скрипач. «Просто я разозлилась из-за того, что...» «Я принимаю твои извинения», — ответил, наконец, Рифат. «Хорошо, что ты осознала свою ошибку. На будущее постарайся впредь вести себя достойно. Несдержанность тебя не украсила в тот раз. Да, у меня почти ничего нет, это верно. Но даже это почти ничего я делил с вами так, как мог». «Мы поняли», — сказал Ид. «Ты давал нам даже больше, чем брал себе». «Поровну», — покачал головой Рифат. «Нет, больше», — возразил Ид. «Потому что ты сам больше, и работы выполняешь тоже больше, чем можем мы. Точнее, чем может Ския. Я пока что вообще ничего не могу». «Это не важно», — Рифат вздохнул. «Хотел бы узнать про другое. Лига сказала мне, что у себя дома вы привыкли к обращению «он». Я могу называть вас «он», но...» «Не надо», — тут же сказал Ид. «Называй так, как тебе это кажется правильным. Дома? А где он теперь, этот дом? Мы этого не знаем. И где мы оказались, не знаем тоже». «Вы совсем ничего не помните о том, что с вами случилось?» Рифат нахмурился. «Я не спрашивал, мне было вас жаль. Но если получится узнать, то, может быть, есть шанс попробовать вернуть нас домой?» — спросил скрипач. Рифат неопределенно пожал плечами. «Не думаю, что это возможно», — ответил он. «Хотя бы передать весточку родным о том, что вы живы. Вы знаете всеобщий, пусть в необычном виде. Вы знаете Лаэнгш. Для меня это означает то, что ваш родной мир принадлежит к сообществу, является его частью. А значит, связь возможна. Пусть не сейчас, пусть через несколько лет, но все же возможно». «Через несколько лет?» — спросил скрипач растерянно. «Да, связь очень дорого стоит. К тому же придется искать, откуда вы», — объяснил Рифат. «Это тоже недешево». «А спросить тех, кто нас сюда забросил, как-то найти их, тоже невозможно?» Ид нахмурился. «Как мы узнаем, кто вас бросил здесь?» Вопросом на вопрос ответил Рифат. «Никто не признается». «Но тут что, нет никакой слежки, контроля или чего-то в этом роде? Невозможно узнать, кто нас выкинул из корабля на берегу?» Скрипач с недоумением посмотрел на Рифата. «Нет!» — покачал головой тот. «Здесь этого больше нет. Так уж получилось». «Почему?» — спросил Эд. «Ну, бывает и такое». Рифат вздохнул. «Ай, долго объяснять. Давайте соберем еще плавника и пойдем домой. Ския, ты взяла подвязку?» «Взяла, конечно», — скрипач указал на плечо. «Уже иду собирать». «А мне что делать?» — спросил Эд. Идея ходить на костылях по камням ему не понравилась. Да, сейчас он стоял на полузасыпанной песком тропинке, но стоит отойти от нее на пару шагов, и можно действительно серьезно повредить левую ногу, единственную действующую. Не хотелось бы. «Сядь вот сюда!» — Рифат указал на валун. «И складывай аккуратно то, что мы собрали. Лига сказала, что у тебя хорошее зрение и руки», — заметил он. «И попросила отпускать вас почаще к ней, помогать. Вы согласны?» «Согласны, конечно», — ответил скрипач. Ид кивнул. «Мы и так вас объедаем, так что пусть от нас хоть какая-то польза будет. Вы ведь живете на то, что получается после продажи этих баночек, верно?» Рифат вдруг улыбнулся, впервые за все время. «Да, почти», — сказал он. «На то, что получаем от продажи баночек. Конечно, я стараюсь ничего на себя не тратить, чтобы все доставалось ей. Но, к сожалению, тоннели здесь не растет, и приходится покупать». «А почему ей?» — с интересом спросил Ид. Скрипач уже отошел от них куда-то в сторону, в поисках плавника, а Рифат все еще стоял рядом с Итом, на тропинке. «Потому что она женщина», — строго произнес Рифат. «По-моему, это очевидно». «Ну...» — Ид пожал плечами. «У нас было как-то по справедливости, что ли? Все работали, и все ели одинаковую еду, например. И все в таком духе». «Итта, ты должна понять, что обстоятельства бывают очень разными», — наставительно сказал в ответ Рифат. «У вас дома они были одни, здесь они другие, здесь вот так. Не задавай лишние вопросы». «Хорошо», — покладисто кивнул Ид. «Не буду, как скажешь». «Вот и умница», — снова улыбнулся Рифат. «Раскладывай плавник, а мы пойдем соберем еще. Ночь будет холодная, прогреем дом получше». После этого разговора, к общей радости, атмосфера в доме Рифата изменилась. Не висело больше в воздухе это звенящее, пронзительное напряжение, заставляющее нервничать и злиться. В доме воцарилось спокойствие. Кажется, Рифат тоже был рад этому обстоятельству. У Лиги прибавилось работы, и новыми помощниками она оказалась довольна. «Надо торопиться с обжигами», — говорила она. «Скоро погода начнет меняться. Пойдут сильные предвесенние дожди. Нужно успеть обжечь все, что получилось хорошо просушить зимой». «Но ведь зимой тоже были дожди», — заметил как-то скрипач. «Разве они не мешали просушке?» «Эти нет», — ответила тогда Лига. «Ты еще весенних дождей не видел. Увидишь, поймешь. А пока давай снова растапливать печь. Лучше нам поторопиться». С тренировками пока что получалось не очень хорошо. Все-таки они были слишком слабыми, но, по словам Ита, слабость не являлась поводом, чтобы сдаваться, и тренировались они теперь при любом удобном случае. Кто как мог. Рифат отправил на берег за плавником? Отлично. Параллельно со сбором тому, у кого есть ноги, можно аккуратно попрыгать с камня на камень, а тому, у кого есть руки, немного покачать эти самые руки с помощью все тех же камней. Благо, что этих спортивных снарядов вокруг валяется в изобилии. Скрипач уже начал подшучивать, что у него теперь на двоих три руки и три ноги. Но Ит эти шутки не поддерживал. «Ага», — говорил он, — «конечно. Ты почему-то забыл, что у тебя в комплекте к искалеченной руке идет отбитая левая легкая, а у меня переломанные тазовые кости. И срослось, и зажило это все хуже некуда. Но тренироваться все равно надо. А вот с шутками пока что лучше подождать». «Почему?» «Не знаю», — раздраженно отвечал Ит. «Просто не шути пока, и все». «Нудный ты», — сердился на него скрипач. «А вдруг стрелок не хочет, чтобы мы шутили?» — возражал в ответ Ит. «Вот ты уверен, что шутить над этим можно? Я нет. Так что пока лучше не надо». Скрипач на это подробно расписал, где, когда и в каком виде он этого стрелка наблюдал. В общем, пока что от шуток решили воздержаться. Но Рыжий так в результате и не понял, что именно тогда насторожило Ита, и почему он стал против шуток возражать. Особенно против шуток в присутствии Рифата. Впрочем, интуиции Ита он доверял, поэтому спорить всерьез не рискнул. К Лиге они стали ходить часто, да и на море стали выбираться при любой возможности. Конечно, Иту было тяжело, и он уже понял, что вероятность улучшения у него минимальная, но продолжал упорно разрабатывать и ногу, и руку. Уже не было такого страха упасть, как в первое время. Уже окрепли немного руки, да и старые навыки постепенно просыпались. Например, если он ронял костыль, ему не требовалась помощь, чтобы его поднять. Это получалось сделать с помощью второго костыля. Левую ногу, однако, он сильно нагружать боялся, чувствовал, что с суставом отнюдь не все так хорошо, как хотелось бы, и следует поостеречься. Да, разрабатывать надо, но в разумных пределах. Пока восстановление подвижности, по возможности, дальше как пойдет. Скрипач тоже восстановился, но к его огорчению правая рука нормально разрабатываться все никак не хотела. Точнее, мешал болевой синдром, который возникал при этой разработке в искалеченной левой руке. «Боль тормозит», — жаловался скрипач. «И как же бесит, не передать. Если бы можно было хоть как-то обезболиться, я бы сделал правую руку за пару недель. Но ведь нечем. Нет лекарств ни у Лиги, ни у Рифата». «Рыжий, а тебе не кажется странным, что у них нет лекарств?» — спросил как-то Ит. «Двое стариков, зима, холодное море, дожди. Мы за 4 с лишним месяца переболели всем, чем только можно, а они... Тот же Рифат ни разу не кашлянул за все время. И Лига тоже. Корень хулма, который она дала тогда Рифату, не лекарство вовсе. Это, по сути, легкий наркотик. Его используют, чтобы расслабиться и немножко отключиться, не больше. Корень Лига, видимо, держит исключительно для себя и в небольшом количестве. Алкоголь тут, видимо, не в чести». «Да, алкоголя нет», — подтвердил скрипач. «Может быть, запрещен в религии, по крайней мере, очень на то похоже. А вот про лекарства, да, это странно. Они действительно не болеют. Словно у них стоит биологичка». Закончил за него Ит. «Я почему-то думаю, что именно она у них и стоит. Причем очень неплохая, и даже с ускоренной регенерацией всякой мелочи. При мне Лига порезала палец. На следующий день от пореза осталась крошечная розовая полосочка. То есть зарубцевалось все втрое быстрее, чем должно было. 100 против 1, что это биологическая защита. Причем уровню по 5, если не по 6. Отсекает бактерии, регулирует вирусную нагрузку, держит свою флору в норме. Опорка тоже поддерживается, как видишь. Рифат бродит по камням, собирая плавник. И что, у него незаметно ни ушибов, ни переломов. А ведь он очень немолод. Или так выглядит?» — добавил скрипач. «Потому что ему и Лиге по какой-то причине выгодно так выглядеть. Не думал об этом?» «Думал», — кивнул Ит. «Возможно, это действительно маскировка. Или сознательный выбор». «Это какой именно выбор?» — не понял скрипач. «Стареть», — ответил Ит. «Может быть, у них есть какие-то причины, чтобы стареть, причем именно таким образом». «Ага, и при этом ставить себе биологическую защиту, чтобы случайно чего не вышло. Потому что стареть — это одно, а умирать, причем от болезни, — это другое», — ехидно заметил скрипач. «Хороши отшельники. Кстати, ты заметил, что само это место какое-то странное?» — спросил он вдруг. «Тот же берег. Тут что-то разрушено», — покивал Ит. «Было разрушено. Когда я подбираю гири из камней, мне часто попадаются обломки с ровными гранями, обработанными гранями. Ты об этом?» «Да, именно», — согласился скрипач. «Если поближе к воде подойти, можно заметить 2 бывших мола. Ну, как заметить? Они под водой, но там вода ведет себя иначе. Остатки этих молов ее отсекают, гасят, как 2 хороших таких волнореза. Тут, видимо, было что-то вроде небольшой пристани. И, может быть, пляжик такой, знаешь...» Скрипач щелкнул в воздухе пальцами. «Типа того, что Ред сделал для семьи на Акисте. Небольшой уютный пляжик, рядом пристань, ну и все такое, в том же духе. Может, домик еще какой-то у воды. Не знаю. Но явно что-то было. И тропинка, кажется, это часть старой дороги, которая ведет к дому Рифата». Ит задумчиво кивал в такт его словам. «Очень похоже, что ты прав», — сказал он. «Ах, как жаль, что я на одной ноге, а в лесу пока что непролазная грязь. Станет по суше, побродим по лесу, посмотрим. Может, найдем еще что-то». «Запросто найдем», — уверенно сказал скрипач. «Больше, чем уверен в этом. Главное, сейчас себя не выдать. А то мы, понимаешь, потихоньку отъедаемся, поправляемся и становимся неуемно любопытными». Он усмехнулся. «Профессия накладывает свой отпечаток. Точнее, отпечатки», — поправил Ит. «Хотя, может, и не только профессия. «Ну, вот такие мы. Все нам интересно. Что ж поделать?» «А зачем с этим что-то делать?» — удивился скрипач. «Знаешь, а это хорошо, наверное». «Что?» — не понял Ид. «Молодость!» — усмехнулся скрипач. «Бонус! Шанс! Блин, Ид, ну это же весело! У меня же не было адекватной молодости. Я же ее всю на помойке протанцевал, не в разуме. А ты только и делал, что учился, как проклятый, и соблюдал кучу дебильных правил в своем этом ДС-35. А тут такой шанс!» «Шанс на что?» — спросил Ид. «Попытаться выбраться незнамо откуда, в изувеченном виде? Рыжий, ну ты вообще...» «Да хоть бы это!» — упрямо возразил скрипач. «Пусть даже так. Ид, все, я больше не хочу предаваться рефлексии. Ну не хочу, понимаешь? И не буду». «Уговорил». Ид усмехнулся. «Вместе не будем. По возможности. Поскорее бы тут все высохло, что ли. Идея прогуляться по лесу действительно более чем заманчивая». Когда-то днем, когда Ид прилег поспать, а скрипач от нечего дела слонялся по двору, прикидывая, чем бы заняться, увы, заняться было совершенно нечем. Рифат, который в этот день остался дома, его позвал и велел идти за собой в сторону ручья. Заинтригованный скрипач пошел за ним, удивляясь про себя, потому что выглядел Рифат в этот день хмурым и задумчивым, к общению нерасположенным. «Ския, это важно!» — сказал Рифат, останавливаясь у ручья, неподалеку от места, где они обычно брали воду. «Скоро станет тепло. Вы уже и так ходите на берег вдвоем и... В общем, смотри сюда. Сейчас все покажу». Он подошел к большому, замшелому камню и провел над его верхушкой ладонью. Воздух над камнем вдруг засветился, и перед ними повисла карта берега и окрестностей. «Стандартная спутниковая карта», — с удивлением отметил про себя скрипач. «Ну надо же». Кажется, кто-то врал про то, что отслеживание невозможно. Вот же оно. По всей видимости, локационное оборудование Рифат за каким-то чертом спрятал в камне. А сейчас, не весь зачем, решил показать ему, скрипачу. «Видимо, мне сейчас положено удивиться», — решил скрипач. «Хорошо, за этим дело не станет». «Ого!» — с удивлением произнес он. «А это что, карта?» «Именно так! Умница!» — кивнул Рифат. «Это карта местности, где мы находимся. Вот наш дом!» Он приблизил изображение. «Вот дом Лиги, вот река, о которой я говорил. Заметила, какая она широкая?» Река и впрямь была широкая, но скрипача в этот момент интересовала вовсе не она, потому что дальше, за рекой между холмами, он приметил небольшой городок. 30 км, прикинул он про себя. «Что там, интересно?» «А это что такое, город?» Он ткнул пальцем в изображение. «Да, город. Анкун. Точнее, то, что от него осталось». Рифат осекся. «Пока что это не важно. Ския, теперь, прежде чем куда-то идти вдвоем без меня, смотрите карту. Если вы увидите что-то движущееся, оставайтесь дома. Ясно?» «Движущееся где?» — спросил скрипач. «Обычно над морем». Рифат вздохнул. «Скоро начнется сезон, и вам следует быть осторожными. У вас нет документов, как ты понимаешь, а это чреват последствиями». «Рифат», — скрипач нахмурился, — «прошу прощения, но тебе придется объяснить. Первое, если я правильно понимаю, то отследить нас можно без проблем, потому что ты солгал, сказав, что средств отслеживания нет. Они же есть, примером тому твоя карта. Второе, если нас можно отследить, то как нам в этом поможет дом? У нас любого можно было найти, куда бы он ни залез, и где бы ни спрятался. Значит, можно и у вас, так?» «В доме есть защита», — неохотно ответил Рифат. «Там вас не видно». «В доме с деревянной крышей с сеном есть защита?» — растерянно произнес скрипач. «Серьезно? Это как?» На этот раз играть удивление не пришлось. «Не твоего ума дело», — отрезал Рифат. «Да, она есть. И в доме вы в безопасности. К сожалению, документы вам можно будет сделать только летом, а до этого придется соблюдать осторожность». «И все-таки кто нас выкинул на берегу?» — спросил скрипач. «Ты же видел, ты знаешь. Почему не хочешь сказать?» «Это был корабль, принадлежавший Шрика». Рифат пожал плечами. «Малый корабль. Думаю, вас везли на продажу, но что-то не заладилось. Может быть, вы сопротивлялись. Может быть, они что-то не поделили. Ския, я не знаю», — произнес он покаянно. «Правда, я не знаю. Я собирал плавник, когда корабль сел на камни, потом почти сразу стартовал. Карта не прислала мне сигнала о нем. И потом, даже если бы и прислала, она показывает только класс корабля, не больше. Чей он был на самом деле, куда летел, это мне неизвестно». «Но можно же проследить», — предположил скрипач. «Зачем?» — спросил Рифат. «Меня это уже не касается. Я не стал следить тогда, не буду следить и сейчас. И вам не позволю это делать. Иди сюда, я настрою карту под тебя. Когда Ита проснется, отведешь ее сюда и настроишь карту для нее тоже. Поняла?» Скрипач кивнул. «Ты видела такие карты раньше?» — с интересом спросил вдруг Рифат. «100 раз видела», — пожал плечами скрипач. «У нас такие на море стояли. Мы с братом, прости, с Ита ходили смотреть навигацию. Конечно, это можно было откуда угодно сделать, но у нас была традиция такая». Скрипач сочинял на ходу, и, кажется, получалось вполне складно. «Перед тем, как выйти в море под парусом, нужно посмотреть старую карту». Рифат печально улыбнулся. «Да, в море много странных традиций», — сказал он. «Помню, помню, но сейчас это не важно. А вот другое важно. Карта настроится на вас и будет подавать сигнал, если кто-то подходит к берегу. Если пришел сигнал, идите сразу домой. Начинается сезон, и лучше лишний раз никого не провоцировать». «Шрика?» — уточнил скрипач. «То есть людей?» «Не все люди, Шрика», — наставительно ответил Рифат. «Это я тогда сгоряча сказал. Прости. Люди бывают замечательные. Вот кто была твоя мама?» «Почему была?» — скрипач нахмурился. «Детский врач она. И она действительно замечательная». «А, так вот откуда ты узнал про те подушки», — пробормотал Рифат. «Да, верно. Так вот, твоя мама точно не Шрика. Она...» «Какие подушки?» Сделал вид, что не понял скрипач. «Которые надо класть под коленки, чтобы не болели суставы», — объяснил Рифат. «В общем, важно другое. Они здесь отдыхают. Всякие. Потом узнаете, кто. Пока что просто они. И не надо им попадаться на глаза лишний раз. Уяснила?» «То есть это что-то типа туристов?» — уточнил скрипач. «А, именно что типа», — вздохнул Рифат. «А теперь пойдем домой. Я принес от Ли Гилхус и с удовольствием выпью его вместе с вами. Мне, знаешь ли, тоже иногда хочется вспомнить». «О чем?» — спросил скрипач с интересом. «О том, что я тоже когда-то был живым», — тихо ответил Рифат.